только того делается, о чем я и не узнаю никогда. А как бы и под моей властью. Уж ты-то понимаешь. А тут предлагают эту перманентную престижирацию. Но, может, хоть с ней можно охватить, направить? Он понимал и пожалел ее, одновременно принимая от нее понимание и жалость. Два слабых человека, не имеющих права выказать слабость, два патентанта, ощущающих ограниченность всякой потенции. Среди людей они сильны, но беда в том, что слаб человек вообще. Слаб даже самый сильный, даже Александр Македонский или Цезарь, которым приходилось приписывать себе божественное происхождение, чтобы заставить повиноваться современных им митинганов и оппозиционеров. Слаб человек вообще для того, чтобы повелевать огромной страной, потому что и соблазнительно получить сверхчеловеческие возможности, если не от божественного предка, то на основании резолюции ГАЭС или самой ВМЛ. Они двое понимали это, понимали друг друга, и созданы они друг для друга. Верно, Ксана, все верно, но пока нет у нас этой пригасики или престижирации, нужно помогать друг другу. Помогать и понимать, чтобы ты знала, что всегда есть я, не чужой политик, который задавится за свои выгоды, а друг, который понимает. Как шофер шоферу, который даст запаску в пути. Хороших ралли дают запаску другому экипажу, понимаешь? С которыми гонится на финиш. Но помощь считается важнее гонки среди истинных спортсменов. Давай держаться друг за друга, как бы в одном профсоюзе президентов. Есть вещи, которых нашим министрам не понять, верно? А мы друг друга понимаем, я сразу понял. С первого взгляда. Она прижалась к нему плечом. Это же самые важные слова «с первого взгляда». На них уже возмущенно оборачивались. «Тише!» прошипела, наконец, дама с маленькими усиками, похожая на Петра Великого или на сестру его Софью. Стрельцов замолчал. На первый раз он уже все сказал, путанно и косноязычно. Так и нужно объясняться, не красноречиво. Гладкое красноречие неприлично при некоторых обстоятельствах. Душевное волнение должно связывать язык. «Спокойнее, собратья, спокойнее», — снова возвал председатель. Пора перейти к поречной практике. Стрельцов не понял, какая практика поречная, от слова «река» или от слова «речь». Впрочем, его устраивало и то, и другое. Правильная поречная практика требует полного растворения. Я в квази-псиполе. Я напоминаю об этом специально для наших послушников в параллельных ипостасях. Отнесся председатель прямо к президенту. Правда, не пояснив, каким образом достичь полного растворения в квази-пси. «А удастся ли снова выпасть в осадок, если полностью раствориться?» — шепнул Стрельцов. «Я тоже волнуюсь. Полное понимание между президентами продолжалось. А вдруг мы в осадке перемешаемся с этими физиками-шизиками?» Панно, изображающий хоровод звезд, засветилась. Сегодня предстоит практика с объектом L-843А, буднично объявил председатель. Вокруг данного объекта экранные помехи, сообщил энергетик. Придется выходить на пик, чтобы пробить отражатель. То-то я уже 2 недели не могу на них выйти, посетовал старый викинг. Пообещал им хлорофилловое преобразование и пропал. Контрапункты обижаются. Контрагенты, поправил председатель. Потому что контраверсия, понятно объяснил энергетик. Шестилучная звездочка в хороводе заманчиво замигала. Практика пошла, практика тихо-настойчиво заскандировали собравшиеся.